Она продолжала видеть за зажмуренными глазами людей, старых и малых, мужчин и женщин с грубыми лицами, тощих и грязных, со взъерошенными волосами, шагавших босыми ногами во тьму, пронизанную огнем. Красные дьяволы подгоняли их, потом бросали на пол и разделывали, в другие времена, но в этом же самом месте. Острый, словно бритва, черный кремень переливается, суставы разъединяются, конечности расстаются с, и так целую вечность. Кэт слушала, как ритуал завершается консумацией там, внизу, под сараем. Скользкие кости трещали под зубами, которые длиной, должно быть, превосходили человеческий большой палец. Некогда дьяволы уже копались когтями в этой земле, и сейчас они снова рылись в зловонной почве. Кэт слышала, как пар вылетает из морд черных существ, некогда ходивших по гораздо более холодному миру. Извиваясь, они вытекали из расщелин и скакали по равнинам вокруг, а сейчас их вернули на ужасное пиршество в ту же самую тьму, чуть освещенную костром. Неужели в яме раздавались голоса, слова? Кэт казалось, что да, но об этом языке она понятия не имела. Наконец грубые руки потянули ее назад от огня. Все, кого призвали в ужасное место, отступили от темной расщелины в каменном полу, под решеткой, оказавшейся смертным ложем Стива. Все покинули сарай, кроме дряхлого старика со слишком прямой осанкой и измазанной краской древней старухи, которая встала с кресла коляски и принялась жутко кривляться, точно маленькая девочка, изображающая перед зеркалом детской топ-модель. Снаружи к этой ее похитителей сопровождали четверо псов. Они то появлялись, то исчезали, кружили, забегали вперед, останавливались и вздергивали носы в холодной ночи, но всегда успевали за людьми. Кэт затащили во второе рассыпающееся здание, единственное окно которого скрывалось за ржавеющей решеткой. Внутри оно напоминало мастерскую и пахло пылью, сырым деревом и машинным маслом. Лампочки внутри старых жестяных воронок излучали янтарный свет. Главное место в комнате занимал длинный прямоугольный стол со шрамами на деревянной поверхности и тисками по бокам. В углу лежали кучи и ржавели видавшие виды дрели и пилы. Металлические полки вдоль покрытых грязной звездкой стен были уставлены различных размеров камнями, осколками породы и длинными костями. Второй верстак занимали инструменты, открытые ящики, промасленные тряпки и производственный мусор, но Кэт также увидела там огромный бивень, гораздо больше, толще и длиннее, чем у слона. Мамонт. Она видела мамонтов на выставке в Экситере. Из мастерской двое мужчин оттащили Кэт в пристройку за дверью. То помещение оказалось меньше. Красная краска на стенах в нем от сырости обратилась в пудру. В этой красной комнате сидел на старом офисном кресле красный старик. Теперь его сморщенное тело лишилось прямой осанки, он заново увял и постарел. От пота, катившегося по тощему усатому лицу, его голубые глаза, и так слезившиеся, точно плакали кровью. К ноге старика была прислонена зловещая маска, искаженная беззвучной гримасой. Старик кивнул двум мужчинам, державшим Кэт за плечи. Те выпустили ее, она упала на пол и задрожала, хватая ртом воздух. От ядовитого шока по нервам и чувствам шел постоянный ток. Кожа блестела от жидкости, изрыгнутых во время тошноты. Дряхлый старик улыбнулся, зубы его оказались ужасными. Кое-где, сверху и снизу среди резцов, их не хватало, а те, что остались, пожелтели и шатались. Если бы не жуткая уверенность в себе и не жестокий ум, горящие в глазах, старик имел бы вид имбецила. «Краснота — это чудо. Ты себя не знаешь», — замурлыкал он с красивым аристократическим акцентом, точь-в-точь как та старуха в звериной маске. «Слишком велико то, что на нас не сходит, его не познать». Он говорил это, кивал костлявой головой, точно повторял что-то, уже известное Кэт и всем присутствующим. «Поэтому будь благодарна, что не видела стаю». Тут старик передернулся и накренился в бок. Его взгляд расфокусировался, улыбка угасла. Осев, он вздохнул и взмахнул костлявой рукой в воздухе, тихо пробормотав: «Приходит и уходит». Кэт полностью убедилась в его безумии. «Песен нет, зачем пытаться?» Кэт сглотнула горящий ком в горле. «Уиллоус, вы, Тони». Глаз старика на миг приоткрылся, выдавая мимолетный проблеск сознания, и снова закрылся. «Записи, Тони», — послышался голос из-за плеча Кэт. Это был бородач, вырвавший ее из дома, из жизни, опустивший ее в навоз и крепко державший, пока они делали со Стивом это. «Да, наши. Верни наши песни в их дом», — пробормотал Тони. «Брата той, у которого микрофоны, мы отдали красноте». «Поняла», — бородач прижался сальным лицом к лицу Кэт. Она содрогнулась, чувствуя влажные волосы на своих веках. «Мы стукачей не терпим, и ему это доказали, и твоему, которого только что скинули в красную пасть. Его больше нет, так что приведи к нам эту девку с дисками. Твой легко тебя сдал, но тебе же не обязательно за ним следовать». Кэт не поняла почти ничего из этого и не ответила. «Очередная жизнь, как не бывало», — пробормотал Тони, потирая впалую грудь. Кэт почувствовала улыбку во влажной бороде у своей щеки. «Как думаешь, сколько ему?» «Без малого 80. Вообще он не должен был столько прожить. Сердце было не к черту. А сколько ей, как считаешь?» «А ведунья еще старше. Два раза ее чуть не сожрал рак, но краснота выгрызла опухоль. Краснота заботится о своих. У нее есть любимцы, но не все. Ни ты, ни он». Бородач гоготнул, и Кэт поняла, что он имел в виду Стива. «Вы ничего не знаете. Мы, те, кто впускает собак». Он снова хохотнул, издав свистящий хрип, постучал себя по седой голове и показал на пол. «Ты не поверишь, что там, внизу, но док созвучен Богу. А, поняла, может, хоть теперь до тебя начнет доходить». Старик Тони в своем кресле только пожал плечами и развел дряхлыми руками, будто все это не имело к нему никакого отношения, будто он просто зритель, безразличный к женщине у своих кривых ног. «Старуха Крил, ее щенки голодают, а?» Он ухмыльнулся, словно идиот. «Грядут времена». Влажная борода снова защекотала ухо Кэт. «Ужасные, страшные времена. Нас сколько? 7 миллиардов? Кому не насрать? Точно не им. Вы все сдохнете, поняла?» Из его рта так воняло, что Кэт не могла ни на чем сосредоточиться. Она не понимала почти ничего из того, что нес этот идиот. Скорее всего, он пересказывал ей то, что услышал от кого-то и понял лишь наполовину, хотя яро в это верил. Эта вера и позволяла ему творить такие бесчеловечные вещи с незнакомыми людьми. Кэт воистину попала в страну психов и познакомилась с ее сумасшедшими обитателями. «Все», — повторил довольный собой Тони, явно считая свою показную язвительность смешной. Он был то ли пьян, то ли под кайфом, то ли просто сошел с ума. Голову Кэт до сих пор заполнял дым. Все, что она перенесла, разум немедленно удалял, чтобы пережить произошедшее. Она не думала, не сопротивлялась, не чувствовала и до сих пор не доверяла своим мыслям, в недавних воспоминаниях было полно пробелов. Чтобы успокоить истерику, которая вот-вот началась бы, Кэт сказала: «Умоляю, они в камнях», Тони указал на пол. «В красной земле столько звуков, музыка, видения, стихи». В комнату входили другие. Идиота с вонью изо рта, который похитил Кэт, сменил другой, мужчина с жидкими волосами, облепившими череп и падавшими на голую спину крысиным хвостиком в красной охре. В руке он держал самокрутку, дым от которой резал глаза. Заметив это, мужчина нарочно поднес горящую траву ей под подбородок и сказал: «Папа и мой товарищ хотят, чтобы ты принесла эти записи нам, со всех сраных гаджетов. Та деваха, сестра вора, которого мы отдали красноте несколько лет назад, или кто она там ему, должна вернуть нам все, что у нее есть. Твой дорогой Стив все нам рассказал об этой Хелене и ее дисках. Этой музыке место здесь. Она ни в коем случае не должна попадать наверх. Теперь финал зависит только от тебя». Его интеллигентный голос опустился до шепота. «Ты не поверишь, как далеко мы видим, вперед, назад, повсюду. Видим каждый уголок твоей жалкой, скучной жизни. Прямо сейчас мы совершенно не здесь. Знаю, непривычно, но, думаю, основной смысл ты поняла. Тебе надо кое-что сообщить нашей дорогой Хелен. Знаешь, она даже была здесь, у нас, как ее брат, совала нос не в свои дела. Оба они оказались совершенно безмозглыми, не представляли, с чем играют. Так что если ты не хочешь снова увидеться с нами, или попасть сюда, или повстречаться с нашими друзьями снизу, у тебя есть задание». Кэт кивнула в знак согласия. «Ты никогда не забудешь то, что случилось сегодня. Даже не пытайся понять, у тебя никогда не получится. Все это не для тебя, я чувствую. Но ты достаточно умна, чтобы отойти вовремя, так что подыграй нам, и большая собачка тебя не укусит. Сейчас мои товарищи проводят тебя домой, чтобы ты занялась Хелен. Ну, когда перестанешь блевать». Где-то далеко кто-то сказал: «Через 5 минут он будет здесь». Тогда голову Кэт снова накрыли мешком, а потом выволокли ее наружу, к машине, ревущей двигателем вдалеке. В темноте вокруг Кэт раздавались и затихали голоса и топот босых ног. Кто-то плакал, какое-то животное закашляло, и Кэт заскулила при этих звуках. Вдруг у ее ног по дороге заскребли собачьи когти, а мокрый нос стал нюхать пах, и она закричала. Они приближались к двигателю машины, а над землей зажглись яркие огни и поблизости от поверхности загремел мотор самолета. Едва дыша, Кэт лежала на холодном металлическом полу фургона, а ее везли домой. В это было невозможно поверить, так не должно быть, но ее отвезли домой. Не разрезали на куски, не скормили пещерным дьяволом, не отпилили верхнюю часть черепа, а просто отвезли в ее дом, с его смехотворным электричеством, современным оборудованием, всякими безделушками, не имевшими никакого значения, не защищавшими ни от чего. Дома с Кэт остались двое незваных гостей. С тех пор они не выпускали ее из поля зрения, она даже мылась в присутствии незнакомых убийц, голая, в слезах, опираясь руками о кафель. Но ни горячая вода, ни жесткая мочалка не могли стереть жуткую вонь, исходившую из расщелины в красной земле. И ничто на планете не вымыло бы из ее памяти то, что они сделали со Стивом, его мама с папой, его треклятые мама с папой. Дилия, мать Стива, погибала на диване Кэт, та в жизни не видела, чтобы кто-то так дрожал. Редж держал жену за руки, чтобы она не упала. Дилию трудно было узнать, худая от природы, с недавних пор она совсем высохла. Ноги и бедра, казалось, вот-вот сломаются. Мужу пришлось ввести ее в дом Кэт. За очками Дилии двигался, кажется, только один глаз, вместив в себя всю силу ее требовательного взгляда. Кризис сокрушал ее мозг и сжигал нервную систему. Звонок, поступивший от Кэт 3 дня назад, хорошенько удобрил в уме Дилии первое семя волнения за сына. Со временем оно проросло хронической тревогой и расцвело паникой, которую можно было успокоить только лекарствами. За последние несколько дней вся связь между Кэт и родителями Стива сводилась к периодическим звонкам Дилии с вопросами, не слышала ли она чего. От Риджа и Дилии Кэт отделяла их мелочная неприязнь, которая теперь стерлась под волной родительского страха, переходящего в горе, неизбежное завершение их переживаний. Что касается ее собственных страданий, Кэт не могла с ними об этом заговорить. Не то чтобы Редж полностью не одобрял избранницу сына, они с Кэт оба читали лекаря и иногда находили друг с другом общую волну. Изредка Кэт высиживала с читой тоскливый ужин, и, когда Дилия прекращала свой микроменеджмент мужа и всех, кто находился в комнате, Редж оказывался способен наслаждаться компанией Кэт. Однако дружбы между ними так и не получилось. Кэт не знала, доводилось ли ей когда-либо испытывать такую же неловкость с кем-то еще. Она словно попала в ловушку, совершенно не представляя, как поддержать супругов. По чудовищной иронии, узы, которыми красный народец связал ей язык, сделали все проще. Она говорила лишь то, что приказали красные. На миг Кэт ощутила безумный прилив адреналина, едва не подтолкнувший ее к действиям. Ей захотелось рассказать родителям Стива правду, просто взять и вывалить на них все. Но потом она вспомнила острый кремневый нож, приставленный бородачом к ее мягкому горлу. Если Кэт признается, то не оставит красным выбора, и они разделают всех троих. Когда прибыли родители Стива, стражи Кэт удалились на кухню, а она, как ей и приказали, покорно объяснила Риджу и Дилии, что странная пара, соседи, успокаивавшие ее. Чита ничего на это не сказала, приняв ложь на веру, дела Кэт их не интересовали. Им хотелось только вернуть сына. Теперь красные стояли у кухонной двери и прислушивались к каждому слову, произнесенному в гостиной. Ни Редж, ни Дилия, кажется, их не замечали. Без красной краски тюремщики Кэт выглядели просто обычными, немного грубоватыми людьми. Фермер Уильяма увидел в воде человека в тот же вечер, когда Стив вышел на прогулку. Редж говорил сухими конкретными фразами. При слове «вода» Дилия затряслась с удвоенной силой. «Возможно, он упал», — продолжал Редж. А в то время был отлив, и ветер дул с берега. Фермер доложил береговой охране, они выслали из Дилмута лодку, но не нашли Стива. Все это произошло до того, как мы узнали, что Стив пропал. Говорят, с пешеходами в тех местах подобное уже случалось. Но что он там делал в такое время? Вскричала Дилия. По-видимому, ее утомил мягкий, сдержанный, усталый и отрешенный тон мужа. Теперь, решила Дилия, не время для учтивости и рассуждений, пора выбивать из людей ответы. Он же все время с тобой, он должен был тебе сказать. Она впилась единственным живым глазом в Кэт, сканируя внутренности ее черепа в поисках неискренности. Льюис, полицейский контакт Шейлы, звонил Кэт тем утром, чтобы получить более официальные показания по делу Стива. На этот раз в голосе детектива не слышалось веселья. Наверное, и снисходительная ухмылка угасла при столкновении с настоящей пропажей. А ведь в офисе Шейлы Льюис разве что не смеялся над Кэт. Во время звонка Льюис ни словом не упомянул о теориях Стива насчет фермы Ридстоун, о Мэтте Халли и прочем подобном, что Кэт рассказала ему при встрече в редакции. Она сомневалась, что он вообще собирался вести расследование в этом направлении. Попросить детектива это сделать оказалось невозможным, потому что безмозглый бородач, ворвавшийся в ее дом, держал у горла Кэт кремневый нож. Он же включил громкую связь, а потом конфисковал телефон. Стационарного у Кэт не было, а ноутбук и планшет у нее тоже забрали непонятно куда, возможно, вообще унесли из дома. Теперь, онемев от ужаса, она могла только терпеливо сидеть и слушать Риджа. Он говорил, как они с Делией бросались в полицию, местные больницы, к береговой охране и многочисленным друзьям сына, серфингистам, бывшим однокурсникам, словом, всем, кто мог дать им хотя бы осколок надежды. Кэт в этой сети официальных каналов розыска места не нашлось, ей будто нельзя было доверять. В иных обстоятельствах ее бы это оскорбило. Но Чита никогда не узнает правды, никогда не узнает, почему своего единственного сына они больше не увидят ни живым, ни мертвым. Кэт была единственная из знакомых Стива, кто знал, он не вернется. Возвращать нечего. Родители Стива на время вырвали ее из отупения, но теперь оно наплывало снова, и остановить его Кэт не смогла. Ее внимание рассеивалось, и она начинала размышлять о новостях, принесенных бледными родителями убитого любовника, сидевшими в смятении на ее диване. Слова о фермере, рассказавшим береговой охране о человеке в воде, говорили много жуткого о том, кто стоял за чудовищной смертью Стива. Свидетель, конечно, лгал, в воду Стив не падал. Значит, фермер заметал следы секты Уиллоуза, его культа, шабаша, как бы ни называлось то, что красные дети основали на той полоске побережья. Это также подтверждало подозрение Мэтта Халла, что у фермы Ридстоун здесь очень длинные руки. Когда Кэт встречалась с Хелен на празднике в Ридхилле, тюремщики обменивались с некоторыми посетителями косыми, едва заметными взглядами, говорящими о знакомстве. Захватив ее дом, они нередко принимали звонки, а к двери приходили люди с продуктами, члены их сети. Кэт вспомнила горстку ферм, рассыпанных на карте Стива между Дилмутом и Брикбером. Ридхилл был единственной деревней. Возможно, все в этом бара состояли в заговоре Уиллоуза. Она и Стив понятия не имели о том, с чем столкнулись, пока не стало слишком поздно. Только Мэтт Халл давал ей намеки на зловещую правду. Он, чужак, расчесал запекшуюся болячку, а Стив сковырнул корку окончательно. Она же была журналисткой, связанная с Мэттом и со Стивом, и поэтому эти двое невольно подтолкнули ее к ужасной смерти, маячившей в обозримом будущем. Кэт снова захотелось блевануть. Интуиция Стива не подвела, и связь с Линкольном, братом Хелен, тоже прослеживалась. Тот красный на ферме, с жидкой бородкой и крысиным лицом, сам признался. Кэт решила, что он, Финн, сын Тони Уиллоуза, о котором говорилось в Википедии. Это они убили Линкольна Брауна 6 лет назад. Брата Хелен отдали красноте, он не спрыгнул с моста в Бристоле. Поскольку тела не нашли, его, по-видимому, зарезали так же, как и Стива. Самоубийство Линкольна, как и падение поскользнувшегося Стива со скал в темноте, оказались инсценированы. Мэтт Халл пропал, и пешеход, и туристы в палатке, во всех этих ситуациях больше, чем за 6 лет, тел не находили. Хелен, которую Кэт заманила на побережье, пообещав подробности последней недели жизни ее брата, вскоре также зарежут, плюс оставалась сама Кэт. Счет полз вверх. Может, Хелен уже погибла? Сложить одежду на берегу и оставить машину вместе, известным частыми суицидами, нетрудно. Никаких следов манипуляций. У красных людей был стиль, в своем умении исчезнуть человека они достигли немалых высот. Кэт не могла не задуматься, со сколькими еще несчастными разделались на ферме. Речь ведь шла о серийных ритуальных убийствах, совершаемых не в одиночку. Возможно, они даже начались в конце 70-х, когда на одной из оргий Тони Уиллоуза при загадочных обстоятельствах погибла молодая женщина. А может быть, бойня открылась гораздо раньше. Ответа Кэт никогда не узнает. Говорят, многие убийцы гуляли на свободе годами, а многих так и не поймали. Кэт знала о существующих теориях, в том числе о той, согласно которой большинство пропавших без вести становятся жертвами серийных убийц. Ни свидетелей, ни трупа, следы заметают в течение суток. Возможно, Кэт, сама того не зная, годами жила по соседству с кустарным производством человеческого мяса. Подумать только, здесь, куда люди ездят на каникулы в фургончиках, а богатые пенсионеры с севера Англии уходят на покой в домике с видом на море. Абсурдно и невероятно, лучшей маскировки Тони Уиллаус себе и пожелать не мог. Гораздо лучше, чем притворяться отшельником. На глазах Кэт огромный лист снова становился чистым. Они не рисковали ничем и ликвидировали каждую утечку, даже самую незначительную. А если вспомнить возраст пещеры и их содержимое, о подлинной древности кровавого наследия Брикбера можно было только догадываться. Кэт с легкостью сочинила заголовок собственного некролога. Самоубийство подруги утопленника. Разбитое сердце, она будет следующей. Однако мотивы красного народца казались не такими уж простыми. Мэтт Халл и Стив увидели лишнее, а Линкольн записал на территории Тони странные подземные звуки. Все они залезли не в свое дело. Стукачи, именно так безмозглый бородач, который теперь подслушивал из кухни, назвал Стива. Но почему люди умирали? Из-за наркотиков? Или они приблизились к чему-то иному, сверхъестественному, что скрывалось под фермой годами и было гораздо хуже, чем огород с травой? Кэт очень мало думала о том, что услышала под сараем, находясь в опьянении от невыносимого дыма. Воспоминания об этих звериных возгласах всегда сопровождались живыми картинами смерти Стива. Неясные, беспорядочные, но красочные стадии его разделки неизменно вызывали тошноту. Однако вся картина Земли, космоса и управляющих ими природных законов, которую Кэт до сих пор принимала за истину, возможно, оказывалась неполной. И эта идея, насколько ужас позволял ее обдумать, вызывала больше трудностей, чем все остальное. Красный с крысиным хвостиком советовал даже не пытаться понять, что Кэт перенесла, мол, просветление ей не под силу. Тем не менее было разумно предполагать, что тварь, шумно сожравшая сына едва живой четы, пребывающей в гостиной Кэт, не являлась естественной, по крайней мере, в том смысле, который Кэт придавала понятию естественной до сих пор. Звуки, услышанные ею, пока она лежала в метре от страшной трещины в земле, с трудом вписывались в нормальную классификацию животных так, чтобы Кэт могла определить существо, их издающее. Конечно, Тони с небольшой вероятностью мог содержать в пещере или загоне несколько кровожадных зверей, бойцовых собак или крупных кошачьих, образовавших небольшую стаю. Наркоторговцы нередко изображали из себя мачо, и люди говорят, постоянно видели на болотах странное, в том числе больших кошек. Но прочие улики опровергали эту теорию, покоившуюся на самообмане. Каким образом два старых и дряхлых человека в том сарае вдруг обрели осанку, гибкость и силу людей в разы моложе? Как деревянные стены на глазах Кэт обратились в камень? Почему доисторические наскальные изображения вымерших животных начали двигаться? Возможно, это было эффектом горящего наркотика, и все остальные в сарае тоже видели галлюцинации. А может быть, ферма Тони Уиллауза сохранила неестественную связь с прошлым, с самой кровавой и жуткой эрой, когда выживать в жестоком, холодном климате приходилось, убивая себе подобных. Ящики музея Экситера переполняли реликты тех времен, созданные десятки тысяч лет назад. Место раскопок от фермы Ридстоун отделяло меньше 5 километров. Кэт удивляло, что она рассматривает подобную идею как вероятную. Но как можно было ее не рассматривать? Быть может, ритуалы и церемонии красных королев Брикбера и их потомков, шаманов-человека-убийц, до сих пор продолжаются и актуальны. Каннибалы жили в этих пещерах, не постоянно, но на протяжении 60 тысяч лет. В одном шаге от Ридстоун-Кросс неандертальцы пожирали своих детей, снимали верхушки с человеческих черепов, раскалывали человеческие кости и высасывали мозг. Полки сараев Тони ломились от артефактов. Вдруг, будучи не в себе от передоза ЛСД, Тони Уиллаус нашел на своей земле что-то и стал ему подражать. Предположение казалось невообразимым, фантастическим. Но Кэт знала, есть одна вещь безумнее любого вымысла, и это люди, живущие в реальности. Размышления журналистки прервал вопль Дели. Почему он вообще оказался на этих скалах? Вот чего я не понимаю. Редж вполголоса умолял жену успокоиться, но она его игнорировала. Он был там, потому что расследовал странную историю о старом фолк-музыканте, который выращивает наркотики и на земле которого исчезают все, кто туда пробрался. А потом ваш сын узнал, что его дикая теория заговора, наполовину правда, но вся правда гораздо хуже. И все эти знания умерли с ним, как мои скоро умрут со мной. Кэт извинилась, вышла из гостиной и поднялась, ее тошнило. Следом за ней прошла старуха в платке, сказав Риджу и Дели: «Я посмотрю, как она». Дели опять плакала, но Ридж учтиво ответил: «Да, конечно, спасибо, что помогаете, Кэт, вы так добры». Наверху, в туалете, Кэт упала на колени. Открытое море заставляет взглянуть на все совершенно иначе. Даже если вы стоите в метре от кромки песка, омываемой пеной с мелководья, вид безразличных просторов может поглотить вас. На миг вы ощущаете собственную глубочайшую незначительность и острую уязвимость перед непобедимой и малопознаваемой сущностью. Когда же вы плывете по морской поверхности, зная, что под вашим хрупким телом десятки километров пустой воды, куда не проникает свет, собственная незначительность чувствуется еще сильнее. В море, где не видно берега, разум охватывает не только ощущение чуда, но и могучий и удушающий страх. А Хелена вовсе испытывала только последнее. Дома она немало свободного времени проводила в воде, точнее, в безопасном хлорированном бассейне местного развлекательного центра, плавая туда-обратно, пока не наберет 1,5 километра, 3 раза в неделю, а потом отправлялась забирать дочь из школы. Хелен приходилось плавать и в море, в отпуске в Испании и Португалии, но это было задолго до того, как она стала матерью. Она и подумать не могла, что за короткую поездку в Девон ей придется снова так внезапно и так тесно соприкоснуться с океаном, его могучим дыханием, стихийным простором и тяжелым, давящим ожиданием исхода, слишком страшного, чтобы его обдумывать. По-видимому, эти ощущения станут последними в ее жизни. Хелен почуяла запах морской соли и услышала плеск волн по дну лодки, в которой ее везли, еще до того, как с нее сняли мешок. Она немедленно поняла, как бесконечно лишенная света вода вокруг их судна и как мелок воздушный навес над подвижной поверхностью моря. Команда из 3 человек везла ее куда-то далеко. Мотор лодки пыхтел, и Хелен, даже в непроницаемом мешке, чувствовала, как безопасная земля уменьшается до тонкой полоски тьмы позади далекой, недосягаемой и лишь иногда освещаемой огнями. Поняв, куда ее везут, она, содрогаясь до костей, захныкала как ребенок. То, что готовилось поглотить Хелен, пугало ее куда больше тех, кто схватил и связал ее, словно пойманное животное. Эти-то незнакомцы, хоть они и раскрашивали себя в красный по причинам, известным только им самим, были всего лишь людьми, пускай и ужасными, безразличными, жестокими и сумасшедшими. Море же представляло собой иную угрозу, более глубокую, холодную, безличную, бесчувственную к мольбам и уговорам. Оно не давало даже дышать под своей монументальной поверхностью. Сама мысль о таком массиве открытой воды вызывала у Хелен панику и агорафобию. На лодку с ней сели 3 мужчин, 2 из которых оттащили Хелен в трюм. Когда фургон перестал грохотать, съезжая по крутому холму, их ноги хрустели по песку и гальке, пока они шли к судну. Хелен слышала тяжелые вздохи и ворчание своих похитителей, пока те тащили на себе в ночи ее тело. Наконец их ступни зашлепали по мелководью, и Хелен немедленно вспомнила, что стоит подойти на метр к морю, как температура стремительно падает. Ее ноги, как ни странно, связали в коленях, обмотав бечевку вокруг полотенца, а руки, в локтях, тоже просунув между суставами полотенца и обвязав веревкой. Но запястья и щиколотки не тронули, Хелен связали в гостинице, на полу у стойки. Похитители словно не хотели, чтобы веревки причинили сопротивляющейся женщине боль, но ее удобство было последним, что их волновало. В доме к ней, словно веселые клоуны из ада, бросились краснолицые люди и повалили на пол, но в лодке они не присутствовали. Тем не менее все время, что Хелен лежала на металлическом полу фургона, ехавшего к берегу, их образы стояли у нее перед глазами. Самое живое воспоминание у женщины с головой, накрытой мешком, осталось от Кэрол, издавший страшный звук, похожий на крик динго. Когда Хелен схватили, старуха за стойкой залаяла, будто сошла с ума и решила, что она – собака. Когда товарищи Кэрол с кровавыми лицами сделали свое дело, они вместе с ней остались в гостинице. Мужчины в лодке оказались не красными, а глаза их – совсем не такими огромными, беспокойными и безумными, как у других, которые будто приняли какой-то наркотик. Пока Хелен хватали и связывали, те мужчины ждали снаружи, оставив фургон на окруженной кустарниками дороге у гостиницы. Первыми на нее набросились красные безумцы, вторыми – Трое мужчин без краски, в обычных скучных одеждах. Последние оказались более методичными, молчаливыми и менее агрессивными. Погрузившись на лодку и, наконец, сорвав мешок у Хелен с головы, моряки не смотрели ей в глаза, явно желая побыстрее закончить с тем, что запланировали. Они не были пьяны, и Хелен не чувствовала намерения ее изнасиловать. Единственная положительная сторона в этой ситуации. Команда небольшой лодки также не хотела ничего слышать от пленницы. Тряпка осталась в ее рту и после того, как Хелен оказалась на борту. Моргнув и прогнав слезы, обжигавшие глаза, Хелен рассмотрела стены небольшой белой каюты. Ее положили между мягкой скамейкой и мини-кухней вроде тех, что бывают в фургонах для жилья. Лодка казалась новой. Все поверхности блестели, ни царапин, ни потертостей. Пара шкафчиков, столик на алюминиевых ножках, скамейка с мягким сиденьем, три ступеньки, ведущие на мостик, а там широкая спина рулевого. Хелен прикинула. Наверное, ее скрутили в гостинице 30-40 минут назад. Несмотря на панику, этого времени хватило, чтобы обдумать все произошедшее за сегодня. Состояние Кэт, едва вменяемой во время праздника, было связано с этим. Кэт именно ради этого попросила ее приехать в Девон, даже нашла жилье. Хелен подставили. Кем надо быть, чтобы совершить такое? С женщиной, которую они не знают, которая уже потеряла брата. Спрашивала она себя и Бога, терзаясь жалостью к себе. Желание Кэт получить диски Линкольна тоже имело отношение к ее похищению. Но зачем тогда все это? Стоило лишь повысить голос, и Хелен немедленно отдала бы диски и людям на лодке, и тем красным чудовищам. У Хелен было также предостаточно времени, чтобы мучительно вспомнить дом, свою дочь и маму. Мысли о Вальде вышли на передний план, повторяясь снова и снова. Хелен приказала себе не плакать, держать себя в руках. Нужно сохранять ясный ум, чтобы договориться с людьми, связавшими ее, заткнувшими рот и вывезшими в море. О Господи, в море! Хелен не хотела задумываться об этом, иначе потеряла бы сознание. Может, они хотели только ее напугать. Им это удалось. Но стоило снять мешок, как она перестала держать себя в руках. Теперь между Хелен и морем, незнакомым пространством, конца которому отсюда было не видно, находилась только тонкая стенка из фиброволокна. Ее снова охватил ужас перед бесконечной водной гладью, и она стала задыхаться. Кругом ни спасателей, ни отмели и почти никакого естественного света. Солнце уже село за горизонт. Хелен заплакала на полу лодки из фиброволокна, где пахло машинным маслом, хлоркой и морем. Как ни странно, поначалу слезы помогали, но потом плач перешел в истерику, и Хелен принялась биться на полу, точно большая рыба, выловленная похитителями, и бессильно пинать обеими ногами мебель. «Придержи ее», — сказал рулевой другому мужчине, помоложе, а то подавится языком, или оставит синяки. Мужчина помоложе, у него была желтая кожа и быстро бегавшие глаза, вжал ее плечи в палубу длинными пальцами, вонявшими табаком. «Не прекратишь, я на тебя сяду». Прежде чем пускаться в плавание, Хелен осторожно положили на пол, и вообще с того самого момента, как приняли ее у голых дикарей в гостинице, обращались с ней чрезвычайно осторожно. Какая странная забота. Третий мужчина в красной кепке и солнечных очках вообще на нее не обращал внимания. Он стоял на корме, над ревущим мотором, и с бледным лицом вглядывался в никуда. Смотреть кругом было ни на что, кроме черной воды такого же неба. Вдруг лодка замедлилась, и грохочущий мотор завыл, как кухонный миксер. Хелен чуть не вырвала. Ей помешала только тряпка между зубов. Замедлившийся мотор говорил о приближении чудовищного конца. «От тряпки останутся следы», — сказал моряк помоложе, тот, что больно впивался пальцами Хелен в плечи. Он пребывал в таком страхе или восторге, что, кажется, не понимал, что оставляет синяки. Если их целью было не оставлять следов, они с ней не справились. «Тогда вынь тряпку», — рявкнул рулевой. На миг голова Хелен прояснилась. «Они ведь не сделают мне ничего, это ведь не по-настоящему. Они просто хотят тебя напугать, они не будут». Почему она вообще тут оказалась? Она мать-одиночка из Уолсала, работающая в офисе неполный день. Что она сделала, чтобы такое заслужить? Хелен приехала в Девон на выходные, чтобы встретиться с людьми, которые знали что-то о ее брате, умершем 5 лет назад по собственной воле. Зачем ее связали? Заткнули рот и вывезли в море на полулодке. Из-за старых записей, лежавших у Хелен в гараже 5 лет, если причина ее страданий заключалась в дисках, так они уже были у этих людей. В гостинице краснокожая тварь, женщина с напомаженными волосами, торчавшими как у пугала, побежала, ухая, вверх по лестнице и схватила диски Линкольна и ноутбук у Хелен в номере. Значит, дело не в записях. Все это не имело никакого смысла. Почему? Как только вынули тряпку, спросила Хелен дрожащим от слез голосом, одновременно слишком молодым и слишком старым для нее. Что я сделала? Мужчина в красной кепке крепко сжал стальной поручень, тянувшийся вдоль кормы. Видимо, ему происходящее, с целью напугать Хелен или сделать что-то гораздо хуже, тоже доставляло мучения. Она вспомнила кое-что из того, что придумала, пока лежала на полу фургона. Люди знают, что я была в той гостинице, я там использовала кредитки. Это было неправдой, но им-то откуда знать? Мы с Кэт переписывались и звонили друг другу. Я говорила людям, куда уезжаю. О той стерве можешь забыть, ответил рулевой, тяжело спускаясь с моста. С каждым грузным шагом из его кроссовок вылетал воздух. Пуф-пуф-пуф. Изо всех присутствующих он единственный казался спокойным. Этот лысый плотный мужичок с лицом, похожим на ветчину, которой придали форму свиного рыла, дышал тяжело, будто астматик, однако плотные розовые плечи говорили об устрашающей силе. Рулевой будто пытался изображать уверенность в себе, чтобы подогреть решимость остальных двоих. Ее не найдут. Моряк помоложе завизжал, словно зверь. Хелен передернула. Точно такой же звук издавали красные в гостинице. Голые, босые, вопящие. «Не здесь!» — прикрикнул рулевой. «Это не морское дело, это для красной земли. Тут не место. Пожалуйста!» — сказала Хелен. Мужчины по-прежнему на нее не смотрели, во всяком случае, в глаза. Она сглотнула. «У меня маленькая дочка. Ей всего 6. Я нужна ей!» Голос Хелен сорвался. Мужчина в красной кепке на корме опустил голову и сплюнул за борт. Его молодой товарищ ухмыльнулся. Вокруг усатого рта последнего блестели капельки слюны, сердце его билось в самом горле, а глаза на худом лице смотрели, как у растерянной собаки. «Не рожден ты для моря, Фил!» — крикнул лысый рулевой человеку в красной кепке и с ухмылкой прошептал Хелен. «Нежный, как девочка!» Точно говорил со своим хорошим другом про общего знакомого. Хелен решила, что он сумасшедший. Он как-то странно реагировал на происходившее, на то, что на дне его лодки лежит расстроенная, несчастная, испуганная женщина, без сочувствия или жалости. Он смотрел на мучения Хелен с безразличием, точно они его забавляли, не воспринимая их всерьез. Ничего личного, только бизнес. Ему хотелось, чтобы на борту царило веселье и спокойствие, и отсутствие командного духа его разочаровывало.